Это его дед натаскивает, таким образом учит Тора чувствовать различные механизмы. У него ведь дар в этом отношении. Точно, усомнился Медведев. Да, ладно, я когда вернемся, еще поговорю с ним на эту тему. А ты, мелкий, если узнаю, что занимаешься домушничеством, руки оборву и спички вставлю. Понял. Да, пап, давай тогда, медвежатник. Тор засмеялся и взялся за замок, вынув от усердия кончик языка, с закрытыми глазами, видимо для лучшей концентрации, он стал крутить внутри отмычкой. Так он копался секунд 20, как послышался легкий щелчок. Готово. Ну что сказать, молодец. Потрепал сына по голове Юрий. Медведев подозрительно покосился на второго своего сына. А ты случайно не обладаешь какими-то талантами, о которых я не в курсе? Нет, засмеялся Влад, и к нему присоединились остальные. О моем таланте ты прекрасно знаешь, сам ведь тренируешь. Ну ладно. Открыв дверь, Юрий осторожно зашел внутрь домика. Мало ли, вдруг хозяева капканов понаставили медвежьих. В доме было холодно и сыро, попахивало плесенью. Собственно, этот запах остальные не чувствовали, разве что еще Влад мог, так как у оборотней повышенная чувствительность к запахам. Капканов не оказалось, разве что на мышей. Щелкнул выключателем, и под потолком зажглась лампочка в дешевом плафоне. Отлично. На первом этаже из мебели имелось только старенький потертый диван 80-х годов выпуска и пара деревянных стульев. Ну и стол. Больше сюда было просто не впихнуть, учитывая наличие железной печки на две конфорки, обложенной кирпичом, рядом со входом и лестницы, ведущей на второй этаж. На втором этаже стояло целых 4 железных кровати. Юрия такое количество кроватей несколько удивило. Разве что к хозяевам гости с ночевкой наведываются, подумал Юрий. Ведь даже если хозяева живут лето на даче, сдавая на теплый период квартиру в городе, все равно кроватей многовато. Но да ладно, не о том думаю. Заходим, приглашающе махнул Юрий рукой после осмотра. Сейчас печку растопим, и станет тепло. Дети, марш пока на второй этаж, чтобы не путаться под ногами. Те с радостью взлетели наверх. Чуть позже Юрий включил им компьютер и поставил очередной мультфильм. Юрий же перенес сестру в дом, положив на диван, укрыв своим плащом. Так, мам, одеваемся и одеваем Анну, пока не простыла. Это, конечно, не проблемы, вылечим амулетами, но все равно. Втроем они быстро облачили Анну в купленную кардалы одежду и снова положили на диван. К счастью, она во время этого процесса так и не пришла в себя. Присматривайте за ней, я пока отоплением займусь. Правда, с дровами получился конфуз. Он их нигде не нашел. Может, в бане. Вслух подумал Медведев, увидев совсем крохотную баньку и замок на дверях оной. Тор, нужны твои умения. Сейчас, замок в баню, как ни странно, сопротивлялся малолетнему взломщику гораздо дольше, но и он в итоге сдался. Молодец, беги назад. Дрова действительно оказались в бане, как и некоторое количество различного хозяйственного барахла, пластиковых ведер, лейки, шланги, лопаты с вилами и так далее. Юрий затопил печку, и в доме уже через полчаса стало тепло, так что можно было избавиться от верхней одежды, и что особенно хорошо, дым почти отсутствовал, а значит, соседи ими с большой долей вероятностью не заинтересуются. Сразу после того, как растопил печь, Юрий замаскировал Ниву, накидал на нее снега и сверху присыпал еловыми иголками, дескать, тут просто сугроб и ничего больше. Снова очнулась сестра, и снова все повторилось. Мать попыталась дать ей воды, ведь времени с момента освобождения прошло довольно много, того и гляди обезвоживание начнется, да и поесть не мешало, мягко говоря, но Анна словно с цепи сорвалась и кидалась на родных, с криками: «Вы, твари, верните меня к моему господину, я хочу к своему повелителю». «Доченька, да что же это такое?» — плача причитала мать. «Элла», — позвал свою дочь Юрий, поняв, что без ее способностей тут не обойтись, после чего скрутил и, зафиксировав сестру, снова вставил ей кляп. «Да, пап, сможешь с этим что-то сделать? Андрей ей явно что-то в плане менталистики накрутил, а ты у нас в этом плане девочка способная». «Не знаю, надо посмотреть». «Смотри». Элла встала напротив дико вращающей глазами и гневно мычащей тетки и положила ей руки на голову, закрыв глаза, после чего вовсе соприкоснулась лбами с пациенткой. Продолжалось это минут 5, после чего Элла чуть не рухнула на пол от усталости, но ее подхватила Кардалла. «Как ты?» «Нормально, пап, что-то поняла». На нее действительно воздействовали ментально, поставив несколько блоков. «Сможешь что-то с ней сделать? Извини, пап, меня ведь только-только начали обучать менталистике, и я не знаю, как вылечить тетю Анну. Тот, кто с ней это сделал, гораздо более умел, чем я. Если я начну там копаться, то только хуже могу сделать. Так перемкнуть может, что в итоге из нее получится овощ». «Что, совсем ничего не можешь сделать?» — переспросил Юрий. «Не совсем. Говори, любую сложную систему всегда можно вырубить простым действием. Это как компьютер выключить из розетки. Вот что-то подобное я как раз могу сделать», — кивнула Элла. «То есть, если просто, то заблокировать ее разум, или правильнее сказать, усыпить ее сознание, она станет словно зомби. Это опасно?» «Да, риск, что появятся какие-то негативные последствия, есть. Я ведь только начала учиться всему этому, опыта такого глубокого воздействия у меня нет». «Понятно». Юрий призадумался, рисковать или нет. «Что вы хотите сделать?» — обеспокоенно спросила Эльвира. «Немного покопаться у нее в мозгах, чтобы Анна больше не орала о своем желании вернуться к своему хозяину и вела себя спокойно. Но проблема в том, что Элла только учится на волшебницу, а значит, воздействие на мозги получится довольно грубым, и есть не нулевая вероятность, что Анна станет в итоге пускающей слюни идиоткой. Я не дам копаться у нее в голове», — встала на защиту дочери мать. «Альтернатива – держать Анну накачанной всякой химической дрянью. Не знаю, что за это время станет с ее мозгами из-за заложенной Андреем программы, но вот печень с почками мы ей точно посадим. Конечно, первое время будем лечить ее целительскими амулетами, благо прихватили их с запасом, но вот насколько их хватит – большой вопрос. Может, они уже через месяц заряд потеряют, истощенная энергосфера Земли в ускоренном темпе выкачает из них ману, а нам больше года надо продержаться до следующего срабатывания портала. Продержится она столько на химии, я сильно в этом сомневаюсь. Так что по сути выбора у нас нет». Эльвира Медведева заломила руки и поджала губы, переводя взгляд от дочери к внучке, а потом на сына и его жену. Юрий принялся мягко давить. «Пойми, мам, это придется сделать, иначе проблемы будут неизбежны. Немного не досмотрим за ней или препарат попадется бракованный, привыкание наступит, и она не только попытается сбежать, но еще и вред окружающим может принести». «Хорошо, я поняла, но будьте очень аккуратны». «Естественно». «Элла, что тебе необходимо для проведения операции?» «Желательно, чтобы она уснула, иначе я не смогу преодолеть ее инстинктивное сопротивление. Кстати, может, тебе самой стоит отдохнуть перед операцией, а то выглядишь ты, прямо скажем, не сильно хорошо», — озабоченно заметил Юрий. «Один день точно ничего не решает». «Да, давай подождем хотя бы до вечера, пусть девочка отдохнет, чтобы рука в самый неподходящий момент не дрогнула», — тут же закивала головой мать Юрия, уцепившись за первый же попавшийся предлог, чтобы, если не отменить, тот отсрочить непонятное воздействие на мозг дочери. «Ладно, вечером так вечером», — согласился он. «Беги наверх». Кардалла с Эльвирой Николаевной приготовили плотный обед-ужин, и с кормлением Анны ожидаемо возникли большие трудности. Она то отказывалась есть, то плевалась и требовала, чтобы ее немедленно вернули к любимому хозяину. «Вот же напасть», — мысленно сплюнул Юрий. «Даже боюсь представить, как мы с ней будем мучиться, если у Эллы ничего не получится». К вечеру мать так намучилась с нежелавшей утихомириваться дочерью, что уже не только не сопротивлялась вмешательству в ее голову, но была полностью за. Элла, после того как поела и отдохнула, приняла допинг, то бишь обратила на себя амулет-накопитель, действительно стала чувствовать себя лучше и могла приступить к операции на мозге. Правда, пациентка засыпать категорически не желала, посему Юрий сначала хотел применить уже не единожды опробованный метод успокоения, но дочь воспротивилась. «Не надо, пап, так до сотрясения недалеко, что нежелательно». «Понял». Пришлось Анну насильно напоить снотворным, разжимать ей челюсти и вливать раствор, так как таблетки она выплевывала. После того как пациентка наконец заснула, Элла приступила к работе, вновь соприкоснувшись лбами с теткой и обхватив ее виски ладонями. Длилась операция около получаса, после чего девочка вновь без сил упала на руки своей матери. «Ну как, получилось?» — спросил Юрий под тревожный взгляд своей матери. «Вроде да». «Хорошо, отдыхай». Элла кивнула и тут же уснула. А вот пациентка, наоборот, очнулась и по крайней мере в первые мгновения вела себя спокойно. Вообще тупо смотрела прямо перед собой. «Анна, доченька, как ты?» — Осторожно приблизилась к ней мать, но Анна никак не реагировала на прикосновение к плечу, разве что чуть голову повернула. «Давайте попробуем ее развязать», — предложила Кардалла. Предложение было принято, и Анну осторожно освободили от пут, убрали кляп и развязали руки, и снова почти никакой реакции. «Поешь», и снова никакой реакции. И лишь когда Эльвира Николаевна протянула дочери наполненную кашей ложку, буквально уперев ей в губы, Анна хоть как-то среагировала, а именно открыла рот и стала монотонно жевать. Значит, базовые установки остались незадеты и действовали. «Ну, хоть так», — тяжело вздохнул Юрий. Видеть сестру в таком сомнамбулическом состоянии было, мягко говоря, неприятно, к тому же он подозревал, что намучиться с ней придется еще немало, как почти с новорожденным, что не контролирует свои действия, в частности отправление естественных надобностей. Надо будет ей памперсы для взрослых купить, если они в России вообще продаются. «Ты как, в порядке?» – спросил Игорь Семенович у своего сына, как только примчался в свою загородную резиденцию, бросив все свои дела при поступлении сигнала тревоги. «В норме. Что так долго? Ладно, менты, их пока не проплатишь, они пальцем не пошевелят, и ты на них явно сэкономил. Вы могли его перехватить. Твоих сил хватило бы для его блокирования и задержания. В городе пробки, час пик, он знал, когда атаковать», — скривился Рушников. «Кроме того, светофоры в районе, через который мы ехали, накрылись медным тазом, вот мы и влетели в эту ловушку, а потом поздно стало, так что и мигалки не помогли, пока выбрались». «Понятно». Игорь Семенович осматривал свою резиденцию и недовольно кривился. Весь дом был в пулевых выбоинах, не осталось практически ни одного целого стекла. Внутри дела обстояли еще печальнее, разбита вся бытовая техника, испорчены недешевые картины. А уж чего только стоил вогнутый ЖК-телевизор с двухметровой диагональю за почти миллион рубликов, побит дорогущий паркет. К тому же повсюду лежали тела охранников, запачкавших своей кровью дорогие персидские ковры, и их уже не очистить. Как он вообще в дом проник? На вертолете, как добрый волшебник, взял в заложники МЧСников и прилетел, спрыгнув прямо на крышу. Неожиданно. Андрей только кивнул. Несмотря на всю свою гениальность, этот момент он не то чтобы упустил. Все аэродромы и летные площадки, где можно было раздобыть какую-то летающую технику, были взяты под контроль, но все проконтролировать было просто невозможно. Вот и Юрий Медведев нашел простое и надежное решение. Надо немедленно организовать его поиски и провести крупномасштабную облаву, не скрывая нетерпения и азарта, сказал Андрей. Он не мог далеко уйти. Рушников только недовольно скривился. Ему эта охота сына на Медведева и его семью была уже откровенно поперек горла, слишком дорого она стоила, причем во всех смыслах, начиная от денег и заканчивая потерей репутации, ибо о случившемся узнают все, кому это будет нужно. Соседи точно слышали заполошную стрельбу, а ведь, чтобы замять все произошедшее, дабы не всплыло для широкой общественности и этот скандал не помешал ему вновь переизбраться в городской совет, придется хорошенько раскошелиться. К тому же Игорь Семенович, несмотря на произошедшее с сыном, где-то в глубине души чувствовал перед Юрием себя виноватым. В конце концов, это он послал его за своим сыном в чужой мир, причем совершенно не оставив выбора, угрожая сестре. Ну кто же знал, что сын там так хорошо устроится? Да не просто хорошо, а начал путь к бессмертию, чтобы в конце концов стать существом высшего порядка. «Ну чего же ты медлишь? Отдай приказ!» – наседал Андрей. «Кому?» – взорвался в ответ Рушников. «Кому отдать приказ? У меня осталось всего 7 человек охраны. Им отдать приказ? Найми, заплати ментам, чтобы реально шевелились. Они имитировали деятельность, как обычно. Посули еще большую награду бандитам, чтобы они тоже начали носом землю рыть. У меня нет на все это денег, я их не печатаю, да и оставил бы ты его в покое», — устало добавил Игорь Семенович. «Никуда он в конце концов не денется, если уж на то пошло, рано или поздно поймают. Ну а не поймают, то и хрен с ним, он нам не опасен». «Что, что ты сейчас сказал? Оставить в покое, после всего, что он сделал со мной?» — взъярился Андрей. При этом его лицо исказилось в жуткую гримасу, что Рушников даже отступил на шаг, а рука сама потянулась к кобуре с пистолетом на поясе. «Нет, я ему этого не прощу. Он ответит мне в стократном размере за каждое мгновение, что мне пришлось страдать. Он должен мучиться как физически, так и душевно от созерцания страданий своей семьи. Пусть так, но у меня в любом случае нет денег на его поиски. Так займи, продай часть бизнеса, но найди эту гниду. Не слишком ли ты круто берешь?» — в ответ рыкнул Рушников, также начавший терять всякое терпение от наездов сына. «Да, он перед ним сильно виноват, но в конце концов всему есть предел. Рушников никогда и никому не позволял ездить на себе, иначе не только не выжил бы в лихие 90-е, но и не достиг подобного положения. Подожди некоторое время, пока не получим свободные средства для... Я не могу ждать», уже откровенно заорал на родителя Андрей. «Мне он нужен сейчас». «Почему?» «Мне нужна сила». «Ну так пойди и замочи еще несколько бомжей». «Какие проблемы?» «Как ты не понимаешь? Это все не то. Дешевый заменитель. Как если вино столетней выдержки заменить на пакетное пойло, бурду, смешанную из спирта с красителями и вкусовыми добавками на каком-нибудь подпольном заводе. На первых порах еще годилось. Это как долго голодавшему человеку, чтобы не подохнуть от заворота кишок, нужно есть маленькие порции жидкой, не слишком высококалорийной еды. Так и здесь, жизни бомжей были для меня лишь диетической пищей, а теперь нужно что-то сытнее, иначе не вырасти, и я останусь хилым и слабым. И что же тогда для тебя представляет высококалорийную пищу? Страдания. Лихорадочно блестя глазами, злобно, по-змеиному прошептал Андрей. Рушников дернулся как от удара. Ладно, смерти бомжей, в их гибели он не видел ничего страшного, ведь это по сути человеческий мусор, опять же недостатков в такой еде нет. Возникнет дефицит в родном городе, так в других городах бомжей полным-полно, тысячи, десятки тысяч. А вот страдания — это уже несколько иное. Ну так какие проблемы? Все же спросил он. Схвати кого-нибудь на улице и замучай, мало ли пропадает людей? Нет, к сожалению, сейчас мне это не поможет, нужны именно Медведевы. Почему? Потому что, мне это сложно тебе объяснить, в общем, тут переплелось несколько факторов, на первый взгляд не связанных между собой, но в магии такое бывает. В магии есть такое понятие, как ключ или катализатор, некий фактор, причина, что провоцирует или активирует развитие дара у человека. Даже не так, иначе говоря, есть одаренный, но этот одаренный на данный момент ни рыба ни мясо, если не случится ничего экстраординарного, то он так и останется слабеньким магом, на которого и усилия по обучению тратить жалко, и все, что он сможет, это после длительной подготовки пустить искру, чтобы зажечь пучок травы для разжига костра. Но вот с ним что-то происходит, и все меняется, его энергоструктура скачкообразно эволюционирует, и вот этот маг уже может пустить не искру, а фаербол размером с футбольный мяч, причем практически мгновенно без долгих танцев с бубном. Как правило, такой причиной является какое-то сильное чувство или внешнее действие. Под чувством понимается сильный страх от угрозы жизни себе или близким, любовь, адская боль, еще что-то. В качестве действия может выступать все что угодно, начиная от удара молнии и вплоть до простого удара по голове с сотрясением мозга. Тут не угадаешь, все индивидуально. Так собственно и пытаются активировать одаренных в академии, результаты при этом не сильно впечатляющие, ведь в идеале воздействие должно быть неожиданным, а там знают, для чего все проводят, ну и, впрочем, это не важно. Так же и у меня сейчас, моим ключом является ненависть к этому оборотню, и пока я ее не утолю, я просто не смогу впитать в себя эманацию страдания иных жертв, точнее КПД впитывания будет крайне низким. Понимаешь, в целом я понял, кивнул Рушников, но нужно немного подождать, пока. Нет, ты, кажется, не понял, удрученно покачал головой Андрей и кинулся к отцу, схватив его правой рукой за горло. Я не могу ждать, не могу и не буду. Начальник охраны попытался помешать Андрею душить отца, точнее выкачивать из него жизнь, но Андрею хватило одного взмаха руки, чтобы Максима Ходакова отбросило в сторону, и тот потерял сознание. Рушников с ужасом смотрел на своего сына, не в силах ничего сделать, только хрипел. Рассказывай, кто и какой твой бизнес хочет получить, а главное, готов за это заплатить. Игорь Семенович, чья воля была подавлена жесткой ментальной атакой, превратившей его в марионетку, начал монотонно говорить. Но вот его глаза закатились, Андрей разжал пальцы, и тело его отца сломанной куклой рухнуло на пол. Подойдя к охраннику, Андрей присел с ним рядом на корточки и привел его в чувство парой несильных пощечин, и как только тот открыл глаза, вломился в чужое сознание, превращая начальника охраны в своего верного раба, закладывая ментальные блоки подчинения. На порабощение ему потребовалось всего 5 минут. Зря он, что ли, столько тренировался с сестрой Юрия, отрабатывая на ней технологию. Хотя далось ему это нелегко. Из носа вновь потекла кровь, в глазах помутилось, в ушах зашумело, а сам он почувствовал себя выжатым досуха лимоном, но главное, что все получилось. Ладно, пора принимать наследство. Глава 6. В 2 часа ночи Юрий избавился от машины, то есть доехал на ней до городской черты и бросил в одном из глухих дворов. По его мнению, с большой долей вероятности, когда транспорт найдут, решат, что разыскиваемые проникли в город, дескать, решили поступить согласно народной мудрости, и спрятать лист в лесу. Сама ночь прошла спокойно, никто их не потревожил, хотя еще вечером пару раз пролетел полицейский вертолет, но это все больше имитация поисков. Что им там сверху видно, если хорошо все замаскировать, то та и оно. Пару раз Юрий вставал и спускался, чтобы подкинуть дров в печку. С сестрой поутру возникли предвиденные, дурно пахнущие сложности, и пришлось затапливать баню, для чего собирать чистый снег в огороде для нагрева воды, чтобы привести ее в порядок. Суетиться не будем, место тут почти безлюдное, посидим еще пару дней, пока на дорогах все не успокоится, и тогда будем думать, куда нам собственно подаваться, сказал он утром. Главное, чтобы хозяева не нагрянули. Возражений ни у кого не возникло, как и встречных предложений. Еды хватало, причем не только привезенной с собой, но и дачных запасов. После более тщательного осмотра обнаружился люк, ведущий в небольшой подвал, в котором нашлось несколько банок солений, помидоры и огурцы, пара 2-литровых банок малинового варенья и немного овощей, картофель, морковь, свекла, все мелкое. Наверное, потому и оставили здесь, а не отвезли в город уже в городской погреб, расположенный у дома прямо под окном или гаражный подвал, а выбросить жалко, дескать, как сгниет, так и выбросим. День прошел тихо. Помытая Анна продолжала лежать, уставившись в потолок невидящим взглядом, а дети с жадностью проглатывали один фильм или мультфильм за другим, прерываясь только для того, чтобы поесть да сбегать в туалет. Когда больше нечего было делать, к ним присоединялись Кардалла и сам Юрий. Пока дети ужинали, Медведев решил посмотреть новости, мало ли, может, чего интересного передадут, особенно касательно них самих, но в основном пережевывались недавние события с погоней в городе, о нападении на особняк Рушниковых не прозвучало ни слова, даже в интернете. На 56-м году жизни скоропостижно скончался депутат законодательного собрания Рушников Игорь Семенович, скорбным голосом вещала дикторша. Вот те раз, с удивлением пробормотал Юрий, с чего это он так поспешно кони двинул, вроде бодрячком был, разве что сынок не сдержался после моего налета. Продолжается поиск опасного преступника. За любую информацию о его местонахождении будет выплачиваться награда. А вот те два, выдал Юрий, увидев свое фото. Причем над ним неплохо поработали с применением фотошопа. Это уже явно работа Андрея. И когда только успел, художник добавил всего пару-тройку штрихов, и Юрий из обычного среднестатистического, ничем не примечательного человека превратился в яркое пособие, подтверждающие теорию доктора Ламброза. То есть, глянув на такую фотку, любой, а не только физиономист-психиатр, сразу же скажет, что на ней запечатлен явный преступник, убийца-рецидивист и вообще садист, а то и вовсе маньяк-людоед, обожающий трескать младенцев на обед. Похоже, где-то поблизости, как я раньше надеялся, нам отсидеться не удастся, на семейном совете после ужина и просмотра новостей сказал Юрий. Сейчас начнется тотальный шмон. Придется свалить как можно дальше и вообще забиться куда-нибудь в глушь. Почему? Спросила мать. Эльвире Николаевне идея куда-то далеко ехать с дочерью-зомби, мягко говоря, не нравилась. Андрей завалил своего папашу и, судя по тому, какие деньги он предлагает за мою голову, экономить на наших поисках он не намерен. Он прекрасно понимает, что далеко мы уйти не могли, а значит, поднимет на уши всех и ментов, и бандитов. Посему очень скоро город поставит на уши, ну и пригородные дачи заодно. В городе уже наверняка идут облавы притонов, проверяют все эти гостиницы в квартирах. Простые горожане будут с особым вниманием всматриваться во всех чужаков в своих дворах, а уж от этих бабушек не скрыться. По-хорошему надо сдергивать прямо сейчас и уходить в ночь, но вот с транспортом беда, абы какую машину тоже не возьмешь. Нужна не только незаметная, но и относительно просторная, а еще при этом мощная как в плане проходимости, так и скорости. Ладно, я пошел на охоту, в смысле искать машину, а вы начинайте потихоньку собираться. Сколько у нас времени? Постараюсь уложиться в пару часов. Шататься по дачному поселку, наверное, было не самой удачной идеей. Тут одинокого путника в раз срисуют аборигены, но Юрий решил, что, во-первых, его еще опознать надо, а он все же постарается этого не допустить, а во-вторых, охота на него только-только началась, и далеко не все еще посмотрели новости. С возможной добычей было, прямо сказать, не ахти. В основном во дворах стояли отечественные легковушки, как довольно новые, так и потрепанные жизнью были и джипы-внедорожники УАЗ. Парочку новых патриотов Медведев взял на заметку, плохо было то, что они находились в довольно обжитом районе, и умыкнуть их незаметно не представлялось возможным, а уйти хотелось без лишнего шума, чтобы выиграть хоть немного времени и уйти в отрыв. Появляющиеся по своим делам во дворах люди, убиравшие снег или просто ходившие в сортир, провожали его взглядами, но поскольку выглядел он прилично, а не бомж какой, то особо не дергались, и оставалось надеяться, что не побегут стучать местной охране, если таковая здесь имеется. Медведев обошел уже треть поселка, скоро должно было начать темнеть, когда его внимание привлекла проехавшая мимо машина с скрытым прицепом. С одной стороны, мало ли кто приехал, может очередной дачник решил начать расконсервацию своего домика, отсюда и прицеп, в нем можно привезти много всякого добра. Даже на то, что машина довольно дорогая, можно было бы не обратить внимания ни какой-нибудь УАЗик, а черный линдровер. В конце концов, дачный поселок рядом с городом и тут живет довольно много обеспеченных граждан. На все можно было бы махнуть рукой, если бы в машине не ехало сразу четыре типичных качка. Эти ребята и обыкновенная дача как-то не вязались между собой. Вот если бы они приехали в загородный дом классом повыше, чтобы оттянуться с девками, это было бы другое дело, но девок с ними не было. В общем, это были крайне подозрительные личности, и Юрий решил за ними по возможности проследить. И возможность братки предоставили, далеко за ними бежать не пришлось. Эти ребятки остановились почти в самом центре поселка, как раз у того недостроенного дома, у которого еще вчера сам Юрий ждал жену с детьми. Все страньше и страньше, как говорила одна девочка. Парни синхронно вывалились из машины, словно десантировались из боевой машины, и, о чем-то переговариваясь, стали распаковывать прицеп. Как скоро выяснилось, в машине их было пятеро. Пятый член этой группы качком не являлся, а был, наоборот, субтильным очкариком, да еще потлатым, что крайне сильно выделяло его от бритых почти наголо товарищей. И чего это у нас там? Этот очкарик производил какие-то манипуляции в прицепе. Пара качков подхватили небольшой раскладной столик и такой же раскладной стульчик и быстро разместили их на верхнем этаже недостроенного дома. Сделав свои тайные дела, очкарик также поднялся наверх, неся в руках какой-то чемоданчик. Что он там делал дальше, Юрий не видел, зато он увидел, как минут через пять из прицепа вдруг взлетел четырехмоторный дрон. Твою же мать! Увидев этого летающего шпиона, Медведев понял все сразу. Ну правильно, зачем мучиться и объезжать все дома самим, тем более что это долго и ненадежно, ведь часть домов находится за высоким и сплошным забором, через который ничего не посмотреть, когда можно быстро все разузнать сверху. К счастью для Юрия, дрон полетел не только в противоположную сторону от домика, где находилась его семья, но и пролетел в стороне от того места, где он сам затаился и вел наблюдение. Тем не менее угроза обнаружения стала высока, как никогда, и он стал лихорадочно набирать номер. «Алло, дорогая, из дома не выходить, в поселке чужие, и они сейчас просматривают все с высоты, я скоро буду». «Поняла, будем сидеть внутри, отбой». Юрий спрятал телефон и задумался. Собственно, даже если родные выходить из домика не будут, то остались следы их пребывания такие как натоптанные тропинки, потревоженные сугробы. А если у этого аппарата есть еще и тепловая видеокамера, то легко засекут то обстоятельство, что из трубы идет горячий воздух, а машины нет, что довольно нетипично по местным меркам. В общем, если ребята не полные идиоты, хотя по виду не скажешь, что извилин в их головах так уж много, то они непременно проверят подозрительный домик. И что делать? Валить их? Ведь явно же по нашей душе прибыли. Лихорадочно соображал Медведев. Но многовато их, а потому шума не избежать. Разве что наоборот, спровоцировать их на проверку и свалить одной очередью. Размышляя над способами ликвидации угрозы и возможными последствиями столь грубого обрубания хвостов, Юрий продолжал наблюдать за бандитами. парочке бритоголовых, оставшихся у машины, довольно быстро стало скучно, и они закурили, о чем-то со смехом треплясь, то и дело поглядывая в сторону дрона. В итоге Медведев решил не мудрить, а действовать нагло и напористо. Когда качки в очередной раз задрали головы к небу, Юрий со всех ног бросился в их сторону по накатанной колее, чтобы не скрипеть свежим снегом. Противники заметили опасность слишком поздно и просто не успели ничего сделать. Вместо того, чтобы встретить угрозу лицом к лицу, потянулись за оружием, тем самым потеряв последние шансы хоть как-то отбиться от нападения. Юрий просто свалил обоих на землю, ведь они даже не сподобились разойтись в стороны, выбивая из их легких воздух, тем самым лишая братков возможности подать сигнал тревоги посредством крика, после чего активно заработал локтями и кулаками. 3 секунды борьбы, точнее жестокого избиения, и 2 качка лежат без сознания. Осталось разобраться с той парочкой качков, что засела наверху, ну а 5-й явно не боец, ждать от него сопротивления не приходилось. Продолжая действовать в том же нахрапистом духе, Юрий влетел на 2-й этаж и, прежде чем хоть кто-то что-то понял, жестко вырубил стоявшего у входа братка ударом по голове и нацелил на 4-го братка, находившегося в другой части комнаты, револьвер. Руки в гору, если не хочешь схлопотать пулю в лоб. Ты кто такой, слепой, что ли? Тот, кого вы с таким усердием ищете. Но я решил немного облегчить вам работу и сам пришел. Браток оказался достаточно умным, чтобы понять, что дергаться бесполезно, и поднял руки, как его просили. Юрий, подойдя к качку, ногой врезал ему в брюхо, отчего тот захрипел и рухнул на колени, позволяя себя связать. Очкарик был так увлечен пилотированием дрона, что даже не заметил произошедшего. И неудивительно, ведь мало того, что его взор закрывали очки виртуальной реальности, так еще в ушах видны бусинки плеера, потому они ничего не слышал или не обратил внимания на посторонние звуки, решив, что братки между собой о чем-то как всегда шумно базарит. «Я, кажется, что-то нашел», — радостно воскликнул очкарик. «Молодец», — сказал Юрий, срывая с пилота дрона очки. «Ты, вы, кто, тот, кого вы так жаждали найти с помощью своего дрона? Не убиваем меня», — заикаясь, проговорил тот, глянув на лежащего без чувств охранника, коему Юрий дополнительно врезал по челюсти. «А то непорядок, его дружки лежат без сознания, а он в сознании. Не буду». «Правда? Правда. Спасибо. Всегда пожалуйста. Руки за спину». Очкарик подчинился и был скован пластиковыми наручниками и огрет по затылку. «А то кто этих тихонь знает, может, знак какой подаст, а так в отключке полежит, тихо и безопасно». Стащив обоих вниз, Юрий связал валявшихся у машины братков, а то на них времени просто не было, чтобы сразу скрутить. Но Медведев бил на совесть, так что отдыхать парням в любом случае еще долго. После легкого шмона, лишив качков всех по определению неправедно нажитых ими наличных денег и прочих ценностей в виде золотых цепочек и перстней и печаток, а также оружия в виде различных пистолетов, Юрий затолкал тела в машину и заглянул в багажник. А в багажнике его ждал целый арсенал из 2 помповых ружей и 1 калаша, а также гранатомета «Муха». Оружие, кроме гранатомета, Юрия не заинтересовало, в том числе автомат. Во-первых, у него свой есть, а во-вторых, ствол у этого экземпляра был расстрелян в ноль, так что с точностью у него вообще никак. А вот за патроны спасибо. Медведев кинул пачки с патронами в найденную тут же сумку, туда же отправил «Муху». Вроде говорят, что запас карман не тянет, но Юрий все же решил пистолеты не брать, как собственно и ружья. Недаром же при перестрелках на стрелках эти деятели попадают в цель только случайно. Было бы что-то посерьезнее, может карабин, еще бы подумал, а так только лишняя тяжесть. Вот гранатомет другое дело. Самой машиной он побрезговал, так как она могла быть на контроле. Дрон оказался умным и, лишившись управляющих сигналов, не рухнул кому-нибудь в огород или на крышу, не говоря уже о голове, а перешел в автоматический режим и на автопилоте вернулся в точку старта, аккуратно приземлившись точно в прицеп. Но остаться целым это ему не помогло. Юрий взял первый же попавшийся под руки кирпич и хорошенько постучал им по дорогому механизму. Тот такого варварского отношения не пережил и развалился на части. «Охота на меня — это не только возможный хороший доход, но и серьезные убытки. Но сваливать отсюда нужно в темпе вальса, пока их не хватились». Допрашивать Юрий никого не стал, многого все равно не узнать, а вот времени потеряешь много. Проткнув шиной и долбанув кирпичом по лобовому стеклу из соображения сделал гадость, на душе радость, выломав звуковой сигнал, чтобы башкой по клаксону не били, тревожа округу, Юрий пошел к отмеченным ранее патриотам фирмы УАЗ. По оружию он тоже, кстати говоря, хорошо прошелся уже ломиком, а патроны покидал в бензобак. Когда вернулся в нужный район, то выяснилось, что от одного из УАЗиков уже и след простыл, но второй, к счастью, пока находился на месте. «Добрый день», – поздоровался Медведев с хозяином, что вышел из дома, когда Юрий, громко позвав, зашел во двор. «Что вам нужно?» «Увы, мне очень нужна ваша машина». Опешил мужчина. «Но вы не волнуйтесь, мало того, что она к вам через некоторое время вернется, хотя не берусь что-то конкретно обещать по срокам, может, через неделю, а может, через месяц, тут уж как получится. Так вот, мало того, что машина к вам вернется, я даже немного компенсирую вам доставленные отсутствием транспорта неудобства. Как насчет 50 тысяч, плюс вот эти брюлики, тоже где-то на 50 тысяч потянут в самом паршивом случае, если через ломбард сдавать. Так какое ваше положительное решение?» Продолжал давить Юрий, заставляя хозяина постепенно отступать к дому. Ну, а раз договорились, то дайте, пожалуйста, ключи. Вот, мужик наконец справился с собой и протянул ключи зажигания. Благодарю, и очень бы хотелось, чтобы вы некоторое время обо мне молчали, хотя бы до завтрашнего утра. И для этого мне нужно, чтобы вы выпили снотворного. Медведев втолкнул отступающего под его напором мужика обратно в дом. «Толя, что происходит?» Неуверенно спросила его жена. «Ничего страшного, просто вам нужно немного поспать», сказал Юрий, достав револьвер, добавил, и давайте без криков и лишних телодвижений, в обморок тоже падать не надо, кушаем таблетки и бай-бай, не волнуйтесь, это не отрава, для сестры покупалась. Под дулом гремлина супружеская пара выпила предложенные им таблетки, и Юрий дождался, пока они не начали засыпать. Он все же немного обнес этих людей, взяв у них хлеба и консервов, а также 5-литровую пластиковую канистру с водой, а то с водой совсем беда, набрать негде и купить проблема, пресную воду в обычных магазинах у нас как-то не продают, только минералку, а связываться со специализированными, лишняя засветка. Из поселка выехали, только дождавшись ночи, благо ждать пришлось недолго, темнеет быстро, но на трассе появляться не стали. Сейчас там ведется тотальная проверка на всех блокпостах, не говоря уже о засадах в произвольных местах, на которые можно легко нарваться. Конечно, эти засады частенько и с удовольствием засвечиваются автолюбителями, заблаговременно моргающими фарами встречным автомобилистам, но все же далеко не всегда. Тем более это затруднительно сделать в темное время суток, когда фары горят постоянно. И даже если моргнули, это не всегда можно разобрать. Часто непонятно, действительно моргнули тебе или же мерцание фар является следствием неровности дороги, когда машину просто качнуло, ну и могут быть скрытые посты.